Глава 5. Блестящие неприятности. Я не знала, что и думать. Узнал или нет? Пришлось со стоической улыбкой выдержать его взгляд и не допустить в своем ни грамма узнавания. Я очень надеялась, что это у меня вышло. Но ухмылка некроманта становилась все больше, хотя, казалось бы, куда еще, и моя надежда на конспирацию таяла. «А не представите ли, друг мой Прайтас, мне это прекрасное создание?» Инквизитор и даже глава несколько растерялись, видимо, пытались найти прекрасное создание и не могли. Некромант улыбнулся еще гаже и, невежливо ткнув Прайтаса в бок, кивком указал на меня. «Я говорю об этой прелестной леди, ваше преосвященство». «Прошу простить мои манеры, магистр смерти Максимилиан Тарр». Некромант поклонился, как мне показалось, с издевкой. «И леди Мэри Шерри недавно вернулась в столицу после окончания траура по отцу». «Неужели? Как же нам повезло, что вы озарили нас своим присутствием в этом сезоне, леди Мэри. И как нам будет не хватать виконта Шерри? Ваш же батюшка был виконт, ничего не путаю». Я лишь кивнула, тихо надеясь, что сделала это уверенно. «Вы знали отца леди Шерри?» — удивился инквизитор. «Подозреваю, что да». Сэр Персиваль с нескрываемым любопытством следил за нами, за некромантом и мной. Видимо, учился, как правильно нужно затыкать вредных старых дев. Я пребывала в некотором ступоре, так как не могла понять, распознал меня Тарр под иллюзией или нет. Помощь пришла с неожиданной стороны. «Ах, магистр, вы невероятно галантны!» — раздался нежный голосок сирены. Было такое ощущение, что волшебный звук прикоснулся к самому сердцу. «Дорогой брат, я как раз хотела рассказать вам, как великолепно магистр разбирается в винах и цветах». «Винах?» — удивился Персиваль. «Цветах?» — это уже я не удержала любопытства. «Представьте себе, оказывается, сорта вин по послевкусию можно подразделить на цветочные ароматы». Фея обвела нас полным восхищения взглядом. «Вы уверены?» — нахмурился неопытный в светской болтовне глава. Тарр лишь загадочно улыбнулся, а я заметила, что наша компания поредела, инквизитор тихо удалился. Видимо, общение в свое время с мисс Саврикас научило его избегать таких разговоров. «Молодец! Ну что ж, а мне нужно поддержать эту беседу, воспользовавшись протянутой рукой помощи от чарующей». «Я так понимаю, вы имели в виду, что аромат является частью вкусового восприятия?» «Верно, леди Шерри, вы очень догадливы». И снова эта мерзкая улыбка и понимающий взгляд некроманта. «Ах, как хотелось бы это попробовать», — продолжала щебетать мисс Свифт. «Вы не пили вина раньше?» — законно усомнилась я. Девушка смутилась и за счет этого стала еще милее. Нежный румянец на упругих щечках, зрелище, бьющее наповал незащищенные мужские сердца. Недаром опытные дамы пытаются добиться такого эффекта с помощью румян или магии. Увы, всем этим средством далеко до естественной красоты. Ну, разве только в полумраке можно принять макияж за чистую монету. Вот и сейчас окружающие нас джентльмены хоть и не были вовлечены в нашу столь содержательную беседу, но все явно не по-джентльменски подслушивали. А уж взгляд от прелестницы и вовсе не могли отвести. «Нет», — невинный ответ упал, как капля чистой росы на розовый бутон. И мне показалось, что те самые внимательные следящие джентльмены издали синхронный вздох умиления. Фу, гадость какая. «Наверное, магистр уже готов вам помочь со вкусовыми ощущениями». Я постаралась не очень хищно улыбнуться и феечке, и некроманту. «Ну что вы, леди Шерри, я не посмею растлевать невинное создание». И многозначительно посмотрел в мою сторону, тем самым намекая, что вот а с неневинным созданием он как бы готов позаниматься. «Пора и мне отсюда убираться. Моя цель — найти Каролину, а не любезничать с опасными собеседниками». «Восхитительно. Милорды, мисс Свифт, я вижу свою подругу, и мне обязательно нужно с ней поздороваться». Пока я шла подальше от столь блестящей компании, мою спину прожигали подозрительный взгляд главы СБ и насмешливый некроманта. Не могу сказать, который жег сильнее. Я заметила леди Милдред издалека. Сложно не заметить эффектную женщину, пусть и вышедшую за пределы ярмарки невест, Скорее, это было ей даже на пользу. Спокойная, раскрепощенная, уверенная в себе, собранные в высокую прическу каштановые волосы блестят в свете огней. Темно-красное, почти до черноты платье с глубоким декольте открывает возможность всем полюбоваться великолепным бюстом. Без статуса старой девы она не смогла бы позволить себе подобный наряд. Жаль, что у нее совсем нет магии. Вышла бы отличная колдунья. Да и годы жизни были бы намного дольше. Пока подожду подходить к ней. Надо осмотреть зал. Чувствую, что Каролина здесь. Надо лишь узнать ее среди сотен дам. Вот мимо меня проносится в танце пара, где джентльмен сжимает в объятиях дерзкую рыжеволосую партнершу. Вот темная ведьма в угольно-черном платье гордо идет под руку с князем. А вот белокурая красавица смеется в кругу поклонников. Я присмотрелась к ней. Мисс Анжелика Парсон. Мой старый недруг и невеста Виконта Бронского. Значит ли это, что и мальчишка здесь? Не хотелось бы повстречать и его, и Наину Фарс вместе. Попаду в неловкое положение, а я такого не люблю. Мы, кажется, знакомы. Рядом со мной нарисовался тот самый Виконт. Навряд ли. Я растерянно осмотрела студента, что летом так активно преследовал меня, когда я была в образе мисс Саврикас. «Вы что-то хотели, юноша?» Я намеренно подчеркнула нашу разницу в возрасте. «Я... простите, миледи, мне показалось, что вы похожи на одну мою знакомую. И я подумала, может, мы ровесники?» «Что это? Последствия приворота? Не может же моя магия так ослабнуть, что не самый опытный маг-боевик может разглядеть сквозь иллюзию?» «Как зовут вашу знакомую, сэр?» «Простите, меня зовут Давид, Виконт Бронский», — представился юноша. «Ах, вы сын герцога Орватского?» «Так точно», — по-военному ответили мне и с волнением продолжили. «Мисс Гвинелопа Саврикас, так звали мою знакомую». «Увы, это имя мне незнакомо. Прошу меня простить, Виконт». И я удалилась. Не хватало мне еще связывать себя с этим именем снова. Так и до неприятностей недалеко. Бедняга, он, как и Хас Нерданов, продолжает искать мисс Саврикас. В чем-то это приятно, чувствуешь себя роковой женщиной. Ну да темные боги им в помощь. Леди Милдред! Леди Мэри, наслаждайтесь балом! Я видела, как вы танцевали с Адамом Персивалем. Похоже, что глава имперской службы безопасности заинтересован в вас, лукаво заметила моя приятельница. «От вас ничего не скроется», — улыбнулась я. «Однако не уверена, что его интерес безобиден». «Тем интереснее, дорогая, тем интереснее!» «Вы думаете?» — мы обе рассмеялись. «А не видели ли вы еще чего-то интересного, интригующего?» Как я поняла, леди Милдред была наблюдательна, и это могло мне помочь в поисках. «Интересного много, а вот интригующего...» «Пожалуй, было интересно, как магистр Тар, оставив Наину Фарс, поспешил к вам». «Ах, бросьте, он всего лишь привел мисс Свифт к брату». «Уверены?» «Я уже давно не обольщаюсь на свой счет, леди Милдред». «Ну, не скажите, опытного мужчину в какой-то момент начинает интересовать не только внешность. Вот только поймать этот момент весьма сложно. Тяга к прекрасному возвращается очень быстро». И мы вместе посмотрели на юную мисс Абигаль Свифт. Толпа вокруг чарующей стала еще больше. «А что, его высочество, он с кем-то танцевал, кроме нее?» «С леди Чаттори, княжной Меженовой и мисс Николас». «Мисс Николас?» «Дочь крупного дельца. Мистер Николас владеет воздушными перевозками по всему континенту». «Все подходящие кандидатки?» «Не все». Но обратить на них высочайшее внимание требует внутренняя политика. Я понимающе кивнула, когда услышала злобные женские перешептывания. «Нет, ты представляешь, вчера еще говорила, что больна, скрутила ее так, что с постели не встать, рыдала, что на бал не придет, а сегодня уже вовсю с принцем флиртует». «Это они о ком?» — тихо спросила я. «О леди Женевьеве, дочери герцога Орватского». И действительно, среди танцующих выделялась пара. Его высочество принц Октавиан сжимал в объятиях пухленькую молоденькую блондиночку, которая задорно хохотала. Я бы сказала, неприлично для юной дебютантки хохотала. И аура у нее была подозрительно знакомая. «А давайте подойдем поближе, хочу посмотреть». Леди Милдред удивилась, но послушно пошла со мной. Увы, когда мы добрались до круга танцующих, пухлая блондинка уже исчезла, и на ее месте, в объятиях принца, танцевала мрачная леди средних лет. Было видно, что его высочеству это радости тоже не добавляло, но он старался. «И где же она?» Мы растерянно переглянулись. Просканировав зал, я уловила отклик знакомой ауры в его дальнем конце. Попыталась ринуться туда, но была внезапно остановлена. «Леди Шерри, кого-то ищете?» Передо мной стоял Максимилиан Тар со своей ехидной улыбочкой. «Магистр, какая честь!» Леди Милдред присела в реверансе и при этом успела многозначительно посмотреть на меня. «Взаимно, леди Милдред, взаимно!» Некромант был сама любезность. «Вы что-то хотели, магистр?» Не очень любезно осведомилась я. «А вы спешите, леди Шерри?» «Куда же я могу спешить на балу?» Легкомысленно ответила я, в то же время пытаясь привязать ментальную следилку к ускользающей ауре беглянки. «Вот и мне интересно, не выслеживаете ли вы кого-нибудь?» От этих слов некроманта брови леди Милдред поползли вверх, но она благоразумно промолчала. «С чего такая странная идея?» Я делала невинное лицо и продолжала мысленно закидывать привязку, которая все время соскальзывала с ауры. «Ну точно, ведьма. Мне показалось, что я даже вспотела». «Просто вы так странно выглядите». И, протянув руку, Тар бесцеремонно смахнул бисеринку пота с моего лба. Глаза леди Милдред стали еще больше. У меня же в это время получилось слегка зацепиться за ауру, и теперь я старалась ее закрепить более основательно. Обращать внимание на вольности магистра не было возможности. «Со мной все в порядке. Благодарю вас». «Уверены?» «Да, конечно». Но тут следилка снова соскользнула с ауры. «Темные твари, ее возьми». «Пожалуй, вы правы, магистр. Мне все-таки нехорошо, я удалюсь в комнату отдыха». И не обращая внимания на удивленный взгляд леди Милдред, я побежала, невежливо расталкивая народ. И тут одновременно случились две неприятные вещи. Я с кем-то столкнулась, и пропала аура беглянки. «Леди Шерри», — Наина Фарс придержала меня за руку, — «с вами все в порядке?» «Ох, простите меня великодушно, да, все хорошо, благодарю вас». Но все хорошо не было. Рядом с деканом факультета некромантии стоял виконт Бронский и его отец герцог Орватский. Я попала в неловкую ситуацию. Сейчас меня разоблачат. Ненавижу позорно проигрывать. И дернули же меня темные боги соврать Наине Фарс, что я сестра герцога. Картинка как будто застыла. Темная магесса с ожиданием смотрит на меня, старый герцог с недоумением рассматривает серую мышь, что она тут делает, а молодой виконт замер со странной смесью надежды и ужаса. Я не знала, что делать, и просто начала говорить все, что пришло в голову. В конце концов, этот юноша был мне должен за все неприятности, что он причинил мисс Саврикас. «О, Дэвид, рада вас видеть! Я как раз хотела рассказать вам о той девочке, мисс Гвинелопе, кажется, так ее звали». Среагировал на мою речь прежде всего старый герцог. Его лицо побагровело, и он обратил гневный взор на сына. «Ты до сих пор ищешь эту девчонку? Забыл, кто твоя невеста? Ты помолвлен». Наина Фарс деликатно отошла прочь, очевидно, ей не хотелось ощутить ярость герцога на себе. Кто знает этих аристократов, еще начнет обвинять ее как наставника, который не уследил за его чадушкой. Я облегченно выдохнула. Одной проблемы меньше. Противно, когда тебя ловят на лжи. А уж теперь-то я выкручусь. К моему удивлению, герцогский отпрыск взял огонь на себя. «Да, я ищу ее, но лишь для того, чтобы отомстить. Она околдовала меня. А вы, отец, учили не оставлять такие вещи безнаказанными». Было видно, что гнев герцога подостыл. С ним, наконец, заговорили на одном языке. «Не стоит распылять внимание на всяких вертихвосток», — буркнул он. «Так что вы собирались сказать, леди... леди Мэри Шерри, к вашему вниманию?» Я сделала реверанс. «Вы, может быть, знали моего отца, виконта Шерри?» Герцог замялся, но благосклонно кивнул. «Виконт недавно спрашивал меня о ней, и, к сожалению, тогда я не могла ничего сказать об этой девушке. Но теперь...» Я сделала внушительную паузу. Мне довелось узнать, что данная особа совершенно вас недостойна. И под гробовое молчание, вызванное столь сногсшибательной информацией, я удалилась. Однако далеко не ушла, вспомнила о своей главной цели. «Да, кстати, Виконт, а где ваша сестра?» «Дома», — растерянно ответил студент, еще не отошедший от моей подставы. «О Виконте и его отце можно забыть, а вот то, что семья уверена, что пухленькая леди Женевьева дома, означает только одно. В обличии юной девы на балу была Каролина, и она танцевала с принцем. И что-то мне подсказывает, что его высочество в курсе этой авантюры, просто не хочет светиться. Ему ведь еще невесту искать. Ах, как жаль, что следящий поводок сорвался. Это понятно. Каролина достаточно древняя и могущественная ведьма. Сил уйти от погони даже моей ей хватит. Но надолго ли? При условии, что я буду далеко от принца, она сможет избегать меня вечно. Значит, нужно подобраться поближе к его высочеству. В этот момент музыка в зале смолкла, и раздался колокольный звон. Он понемногу нарастал, и в какой-то момент сила его звука пронзила тела всех присутствующих. Я ощутила, как энергия жизни разливается по всему залу. Это был дар. Дар осени. Традиция светлых магов, но она мне нравилась. К этому времени природа накопила много сил, а маги света придумали, как можно разделить эту силу с людьми. Вся присутствующая публика довольно вздохнула, но и это было не все. Надо еще отметить счастливый момент. Крыша зала исчезла, и в звездном небе вспыхнули фейерверки. Огненные драконы в царственных коронах спикировали вниз и разлетелись сонмом гигантских бабочек. Те же, облетев нас, вновь взвелись вверх, превратившись в бутоны волшебных цветов, которые тут же стали распускаться и терять лепестки. Каждый такой лепесток спускался к своему гостю и, как только оказывался в руках, обращался бокалом игристого вина. «Великолепная подача, не правда ли?» — услышала я, и, резко обернувшись, узрела прямо перед собой Максимилиана Тара, который лихо отсалютовал мне своим бокалом. Да, я даже стала заикаться от неожиданности, и мне понадобилось время, чтобы взять себя в руки. «Чем обязана, магистр?» «Ах, вы так строги со мной, дорогая леди Шерри!» От меня не скрылась заминка перед моим именем, но я продолжила делать недоуменный и независимый вид. Магистр усмехнулся, бокал с допитым, как я заметила, вином, испарился в воздухе. «Я искал вас, чтобы предложить работу». «Работу? Мне? Вы с ума сошли. Я благородная леди, а леди не работают». «Ну, а если я вам предложу работу императрицы?»